Эпилог. Год спустя. Москва. Никольская улица. Обнимая себя за плечи, графиня Варвара Григорьевна Кони с тоской смотрела через окно своей роскошной гостиной на заснеженный Кремль. Казалось бы, ей надо радоваться. Все мечты сбылись. Вот уже год, как стала дворянкой, замужем за очень уважаемым в обществе человеком. Живет в самом центре столицы. В деньгах стеснений нет. И на званых вечерах аристократок она, бывшая простолюдинка, желанная гостья. Вот же оно, счастье. А нет. Варя чувствовала себя на редкость паршиво. Муж к ней относился никак. Они практически не разговаривали. В их отношениях не было ни тепла, ни ласки. Да что там, после свадьбы супруг ни разу ее не поцеловал и не разделил постель. Они жили под одной крышей, словно чужие люди. «Что со мной не так?» — 100-тысячный раз спрашивала себя Варвара. «Я же стараюсь быть идеальной женой, все для него делаю, а ему на меня плевать. Не могу так больше, не могу». Горькие слезинки потекли по лицу Варвары. Достав из кармана дорогого домашнего платья платочек, она аккуратно промокнула уголки глаз. Отойдя от окна, села в кресло. Взгляд зацепился за лежащую на столике газету. На первой полосе красовалась императорская семья Рюриковичей. Дмитрий Иоаннович одной рукой держал наследника престола, а второй полуобнимал за плечи улыбающуюся жену. Правящая чета абсолютно не стеснялась проявлять нежные чувства друг к другу на людях. Подобное поведение шло вразрез с традициями, но венценосных супругов это ничуть не беспокоило. Они оба транслировали миру: «Мы вместе, мы счастливы». Покусывая губы, Варя подтянула к себе газету. Подрагивающими пальцами перелистнула страницу и тотчас увидела красочную фотографию из кремлевского зала. Анатолий поддерживал под локоток порозовевшую от удовольствия Маргариту Ткачук. А рядом важно выпятил грудь управляющий боярского рода Апраксиных. Надпись под фото гласила: «Вчера в Кремлевском дворце государь лично даровал юристу императорского рода Анатолию Федоровичу Кони титул графа, а также за особые заслуги пожаловал дворянство простолюдинам Лицыну Ивану Ивановичу и Маргарите Павловне Ткачук». От обиды слезы вновь потекли по щекам Вари. В отличие от той же мямли Ритки, вход во дворец ей был заказан. Еще год назад муж строго-настрого запретил Варваре попадаться на глаза императрицы. «У нас с Толей все испортилось после того, как я попросила Александру не приходить к нам на свадьбу», — с горечью подумала графиня Кони. «Но если бы государыня сердилась, то наверняка срывала бы зло на моем муже, а она, напротив, привечает его. Значит, не таит на меня зла. Но почему Толя не может простить? Я же не знала, что Саша не нагуляла ребенка, а замужем за императором. А что, если позвонить Александре? Объясню ей все. Попрошу вправить мозги своему юристу. Она же счастлива замужем. Должна понять». В холле послышались знакомые шаги. Торопливо вытерев с лица влагу, Варвара проверила, на месте ли кулон ментальной защиты, и вскочила из кресла. Быстро покинув гостиную, увидела супруга. Облаченный в длинное черное пальто, он направлялся к кабинету. «Толя, ты сегодня рано», — заметила она заискивающе. «Сейчас снова уйду. Дела», — холодно ответил Анатолий, не сбавляя шага. «Нет, так дальше продолжаться не может». Раздражение всколыхнулось в груди Варвары. Сжав кулаки, она застыла в ожидании мужа. Спустя несколько минут тот вернулся в коридор с портфелем. Заметив жену, граф Кони сухо спросил: «Ты что-то хотела?» «Да», — бросила Варя. Горделиво подняв подбородок, она зло выплюнула: «Сколько это еще будет продолжаться? Ты меня игнорируешь. Я для тебя словно и не жена, а пустое место. Меня не устраивает такой брак. Это какая-то жалкая пародия на семейную жизнь». «Все аспекты совместного проживания мы с тобой обсудили перед свадьбой. Тебя все устроило», — сдержанно напомнил Анатолий. «За что ты так со мной? Да, я допустила ошибку. Но ведь никого из опального рода Силантьевых не было на нашей свадьбе. О них вообще уже год как ни слуху, ни духу. А Рюриковичи? У тебя с ними обоими прекрасные отношения. Ее Величество, поди, и забыла уже о моей досадной оплошности. Толя, ну сколько можно меня наказывать? Я хочу вместе с тобой ходить на приемы во дворец. Хочу, чтобы у нас родились дети. Хочу нормальную семью. Разве так много прошу?» — с надрывом спросила Варя. «Ты прекрасно знаешь, я женился на тебе только потому, что дорожу своей дворянской честью. Если тебя перестали устраивать ранее достигнутые договоренности, ты вправе от меня уйти. Не волить не стану», — «Ах, вот оно что!» — зло процедила графиня Кони. Скрестив руки на груди, объявила. «Я тебя люблю и за свою любовь буду бороться. Если ты сам не желаешь быть мне нормальным мужем, то попрошу государыню провести с тобой беседу. Ты ведь дорожишь своей карьерой, не так ли?» «Ты приступила грань, Варвара. Шантажировать себя не позволю. Я сегодня же подам прошение о разводе. Можешь собирать свои вещи», — ледяным тоном сообщил граф Кони и покинул дом. «Нет, ты не можешь со мной так поступить», — неверяще прошептала Варя. Это же время. Загородная резиденция Рюриковичей. Я стояла у окна и наблюдала за тем, как во дворе развлекаются мужчины. Довольные до безобразия воины из личной охраны императора строили шикарную снежную крепость. А неподалеку его величество вместе с нашим годовалым сыном лепил обещанного мальчугану здоровенного снеговика. Однако, судя по внушительным характерным выпуклостям, Дмитрий Иоаннович сделал очень даже снежную бабу. И сейчас, жестикулируя, объяснял сыну пикантный отход от первоначального плана. Вот балбес. Я тихонько рассмеялась. Услышав шаги, обернулась, вопросительно посмотрела на Наталью, свою единственную фрейлину и незаменимую помощницу. «Государыня, вам звонит графиня Варвара Григорьевна Кони. Говорит, что дело важное и безотлагательное». Прикрывая ладонью микрофон переносного телефона, деловито доложила Наталья. «Однако...» Удивленно хмыкнув, я взяла трубку. Жестом отпустив фрейлину, лаконично ответила. «Слушаю». Через секунду мне в ухо ввинтился громкий плач. Рыдая, Варвара поведала, что после свадьбы муж не обращает на нее внимания, детей заводить не желает, а сегодня и вовсе решил развестись. «Помогите мне, государыня! Молю! У вас же счастливая семья! Вразумите Толю! Убедите его сохранить брак! Я его люблю! Он мне нужен!» Схлипывала убитая горем Варя. Что тут сказать? Эта женщина, как и прежде, думает только о себе. Перехватив поудобнее трубку, я спокойно сказала. Для семейного счастья нет универсального рецепта. Каждому от брака требуется что-то свое. Однако любой союз прежде всего основывается на взаимном уважении. Невозможно изменить человека и сделать таким, как ты того хочешь. Ты либо принимаешь его со всеми достоинствами и недостатками, либо нет. Но в этом случае супружеская жизнь превратится в кошмар. «Но как же мне все изменить?» — прошелестела невидимая собеседница. «Будет желание, подумай над моими словами. Прощай». Нажав на отбой, я положила телефон на столик. Поняла ли меня Варвара? Сомневаюсь. Впрочем, это ее жизнь, не моя. Решив посмотреть, как там дела у моих мужчин, я подошла к окну. Рюрикович сидел перед сыном на корточках и что-то говорил. Вдруг, словно почувствовав взгляд, Дима поднял на меня глаза и улыбнулся так, что душа замурлыкала. «Как же хорошо, что мы есть друг у друга!» Конец книги. Читала Алисия Май.